свидетельница Белоцерковская не ответила на вопрос о том, что ей известно по данному делу. Она сказала, что ее отец был бедным человеком. 40 лет он проработал в кузнице на Балтской дороге. Мать родила 6 детей, из них 3 умерли, один является красным командиром, другой работает на заводе Гена. Мать очень набожна, это все видят. Она всегда страдала от того, что ее дети неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями. Надо принять во внимание, в какой семье мать выросла. Местечко Меджибаш всем известно, женщины там до сих пор носят парики. «Скажите, свидетельница!» — прервал ее резкий голос. Полина замолкла. Капли пота окрасились на ее лбу. Кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу. «Скажите, свидетельница!» — повторил голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Ленингу. «Если бы Синедрион существовал в наши дни, Ленинг был бы его главой. Но Синедриона нет». И Ленинг, в 25 лет обучавшийся русской грамоте, стал на 4-м десятке писать в Сенат кассационные жалобы, ничем не отличающихся от трактатов Талмуда. Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской. «Скажите, свидетельница!» — рыбий ряд синих, выпадающих его зубов, затрещал. «Вам известно было о решении мужа назвать сына Карлом?» «Да». «Как назвала его ваша мать?» «Янкелем». «А вы, свидетельница, как называли вашего сына?» «Я называла его Дусенькой». «Почему именно Дусенькой?» «Я всех детей называю Дусеньками». «Идем дальше», — сказал Ленинг. Зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять сунул в челюсть. «Идем дальше. Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице. Я правильно излагаю?» «Я была в лечебнице». «В какой лечебнице вас пользовали?» «На Нежинской улице, у доктора Дризо». «Пользовали у доктора Дризо?» «Да». «Вы хорошо это помните?» «Как я могу не помнить?» «Имею представить суду справку». Безжизненное лицо Ленинга приподнялось над столом. «Из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиатров в Харькове». Прокурор не возражал против приобщения справки. «Идем далее», — треща зубами сказал Ленинг. Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шепот ее был едва слышен. «Может быть, это был не доктор Дризо», — сказала она, лежа на барьере. «Я не могу всего запомнить. Я измучена». Ленинг чесал карандашом в желтой бороде. Он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами. На просьбу предъявить бюллетень из страхкассы Белоцерковская ответила, что она потеряла его. «Идем далее», — сказал старик. Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах. Солнце падало на его лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей. «Я найду бюллетень», — прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера. Детский плач раздался в это мгновение. За дверью плакал и кряхтел ребенок. «О чем ты думаешь, Поля?» — густым голосом прокричала старуха. «Ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял от крика». Красноармейцы вздрогнул, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились. «Перерыв!» — закричал председатель. Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными ногами подошел к жене. «Ребенка покормить!» — приставив руки рупором, крикнули из задних рядов. «Покормят!» — ответил издалека женский голос. «Тебя дожидались!» «Припутана дочка!» — сказал рабочий, сидевший рядом со мной. «Дочка в доле!» «Семья, брат!» — произнес его сосед. «Ночное дело, темное. Ночью запутают, днем не распутаешь!» Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и потом.